Глава 18. Что погибает, сообщив ответ? Чтобы один кубит работал без ошибок, нужно много вспомогательных кубитов. Квантовый компьютер – не компьютер, а квантовая система специальной структуры, которую совсем просто описать в принципе, но очень непросто реализовать на практике. Вычисление в квантовом компьютере – не вычисление, а эволюция волновой функции этой системы. Волновая функция живет своей внутренней квантовой жизнью под управлением уравнения Шрёдингера. Она ненаблюдаема, но мы подталкиваем течение этой жизни в определенном направлении. Делать это следует деликатно, избегая измерения, которое разрушает волновую функцию, заставляя ее сколлапсировать. При этом требуется, чтобы такая эволюция откликалась на задачу, подлежащую решению, чтобы волновая функция пришла к виду, из которого мы могли бы извлечь правильный ответ. Для этого в самом конце мы все-таки выполняем измерение, чем вычисление и завершается. Способ подталкивания волновой функции в сторону правильного и, разумеется, заранее неизвестного ответа и составляет содержание квантового алгоритма. Его надо изобретать для каждой отдельной задачи так, чтобы погибающая при измерении волновая функция передавала нам ответ как часть накопившегося в ней знания, информации. Все это должно звучать загадочно уже по причине индетерминизма. Измерения над тождественными системами с одной и той же волновой функцией раз от разу дают различные результаты. Как же мы намереваемся считывать ответ? А кроме того, ответы мы почти всегда хотим иметь в виде чисел. Как они здесь возникают? Ячейкой квантового компьютера является кубит. Квантовая система с двумя опорными состояниями. В принципе, подошел бы электрон со своими спиновыми состояниями вверх и вниз. И, разумеется, бесконечным числом состояний, получаемых в виде комбинаций этих двух с произвольными числами. А вверх плюс B вниз. Электроны, впрочем, надо как-то удерживать, что непросто. На практике применяется немало различных квантовых систем с как минимум двумя состояниями — захваченные ионы, фотоны, квантовые точки, а также колебательные контуры в сверхпроводниках. Единой общепринятой технологии здесь нет. Отдельно стоит отметить реализации кубитов за счет согласованного квантового поведения столь большого числа электронов, что эти объекты можно уже разглядеть в микроскоп. Они представляют собой пример проявления квантовых свойств, включая запутанность на мезоскопическом масштабе, промежуточном между макро и микро. Возможно даже, что лучший кубит будущего еще не изобретен. Во всех же теоретических построениях кубиты остаются абстрактным понятием. Это одинаковые системы, каждая с двумя состояниями, А и Б. Такие обозначения никто, кроме меня, не использует, но они, конечно, ничем и не запрещены. Стандартное обозначение для двух опорных состояний кубита — 0 в скобках кэт и 1 в скобках кэт. Я не использую их из-за опасений перегрузки несколькими различными видами чисел. Квантовые точки — твердотельные ловушки для электронов, называемые еще искусственными атомами, именно из-за того, что представляют собой область в пространстве, где электроны локализованы и могут иметь только определенные, дискретные значения энергии, из-за чего излучают и поглощают свет только определенных длин волн. Их первооткрыватели были удостоены Нобелевской премии 2023 года по химии. Чем больше кубитов, тем мощнее квантовый компьютер. Все, что происходит с состояниями, волновыми функциями кубитов, происходит в согласии с уравнением Шрёдингера. Все, кроме финального измерения. Схема вычислений состоит из последовательных преобразований, применяемых к состояниям одного или нескольких кубитов. Например, кубит, бывший в состоянии А, может оказаться в комбинации состояний А и Б с какими-то числами, скажем, А плюс 2Б. Имеется один аспект эволюции в соответствии с уравнением Шрёдингера, который стоило бы обсудить подробнее, но случая до сих пор как-то не представилось. Эта эволюция происходит способом, который, в принципе, полностью обратим во времени. По волновой функции сейчас можно вычислить не только, какая она будет, но и какой она была. Разумеется, такие вычисления, как всегда, ограничены нашими техническими возможностями, Но в простых квантовых системах даже удавалось в точности разворачивать эволюцию, развивавшуюся определенным образом до некоторого момента времени, что породило заголовки о квантовом обращении времени. В алгоритмах квантовых вычислений обратимость во времени играет принципиальную роль. Квантовый компьютер способен реализовывать только такие алгоритмы. Разумеется, каждый из них заканчивается радикально необратимым действием — измерением. Преобразования, выполняемые над двумя кубитами, реализуют тот или иной вид взаимодействия между ними. Они производят в том числе запутанные состояния. Например, из состояния двух кубитов А плюс 2Б, запятая А, где перед запятой указано состояние первого кубита, а после запятой второго, можно сделать состояние А, запятая А, плюс 2Б, запятая Б. Используя уже встречавшееся нам и вообще очень популярное преобразование синод. Это вид взаимодействия, при котором состояние первого кубита влияет на состояние второго. Если первый в состоянии А, то со вторым ничего не происходит. Но если первый в состоянии Б, то второй меняет свое А на Б, а свое Б на А. Как и в случае с телепортацией, основа успеха в том, что все преобразования кубитов выполняются самими состояниями А и Б, а не сопровождающими их числами. Числа же вроде появившейся ранее двойки изменяются в ходе эволюции и в момент финального измерения определяют вероятности различных исходов. В серии измерений, проводимых раз за разом над состоянием в скобках А, запятая А, плюс 2 в скобках Б, запятая Б, которое надо каждый раз создавать заново, результат ББ обнаружится примерно в 4 раза чаще, чем результат АА. Чем длиннее серия измерений, тем точнее будет соблюдаться это соотношение. Но никаким прямым способом присутствующую здесь двойку, как и все подобные числа внутри волновой функции, увидеть невозможно. На всякий случай я буду временно называть эти числа внутренними. Они отвечают за вероятности, но не выражают ответа. О числах, которые выражали бы интересующий нас ответ, необходимо позаботиться отдельно. Они кодируются тем, что может получиться в результате измерения, значениями, связанными с опорными состояниями кубитов. Если кубитов всего два, то такому несложному квантовому компьютеру доступны числа 0, 1, 2, 3. Мы можем договориться, что 0 — это результат АА, 1 — результат АБ, 2 — результат БА и 3 — результат ББ. При наличии трех кубитов можно закодировать 8 чисел. 0 – ААА, 1 – ААБ, 2 – АБА, 3 – АББ, 4 – БАА, 5 – БАБ, 6 – ББА, 7 – ББ. 10 кубитов позволяют закодировать числа от 0 – до 1023, что все еще совсем немного, но 100 кубитов от 0 до числа, в котором уже 31 знак, и оно несколько больше тысячи миллиардов миллиардов миллиардов. 1000 кубитов отвечает большому числу, в котором 302 знака. Каждый кубит превращается в обычный бит, принимающий одно из двух значений — А и Б. В результате финального измерения волновая функция со всеми ее внутренними числами тогда погибает, потому что каждый кубит вынужден определиться, кем ему стать, состоянием А или Б. Возникновение чисел в конце квантового вычисления, таким образом, работа многократно нам уже встречавшегося коллапса волновой функции, который, как всегда, или постулируется без пояснений, или же объясняется тем или иным образом, как мы видим из других глав. Если угодно, коллапс превращает кубиты в биты. Но что с индетерминизмом? Мы ведь не властны над результатами измерения. Состояние в скобках А, запятая А, плюс 2 в скобках Б, запятая Б, например, может показать при измерении результат АА, число 0, а может и ББ, число 3. Заметим, впрочем, что в данном случае измерение заведомо не способно дать результаты АБ и БА, числа 1 и 2, что уже может иметь некоторый смысл, если обсуждаемое состояние возникло как результат какого-то квантового вычисления. А неопределенность между ответом 0 и ответом 3 мы в состоянии разрешить, повторяя вычисление достаточное число раз, чтобы надежно увидеть, какой ответ возникает с большей вероятностью. В итоге мы бы заключили, что ответ — число 3. Этот способ действий применяется в настоящих квантовых вычислениях. Нужно добиться, чтобы одно состояние, скажем, B, A, A, A, B, A, B, B, B, А, Б, А, А, А, А, Б, Б, А, А, А, Б, Б, Б, Б, А, А. Если у вас 26 кубитов, кодирующие правильный ответ, 36 603 452 в данном случае, оказалось выделено из всех остальных, выделено сопровождающим его внутренним числом, которая по правилу Борна определяла бы самую высокую вероятность коллапса к этому состоянию при финальном измерении. Другими словами, в ходе эволюции волновой функции при выполнении квантового алгоритма самое большое внутреннее число должно накопиться у правильного ответа. Самое большое по абсолютной величине — снова комплексные числа. Изобрести последовательность преобразований, которая это обеспечивает, и означает придумать квантовый алгоритм для решения какой-либо задачи. Никаких готовых рецептов для создания квантовых алгоритмов нет. Это скорее искусство. Тем не менее, некоторое количество квантовых алгоритмов придумать удалось. А главная причина внимания к ним в том, что при увеличении объема данных они ведут себя иначе, чем классические алгоритмы. Вычисление в обычном компьютере, как правило, требует выполнения большого количества операций, и критический вопрос, как это количество операций растет по мере того, как увеличивается объем входных данных. В целом ряде задач оно растет так быстро, что скоро даже суперкомпьютеру требуются годы вычислений. Актуальным примером является задача разложения чисел на множители. Актуальным потому, что на ее сложности для обычных компьютеров основаны распространенные схемы шифрования. Число 15 мы разлагаем на множители 3 и 5 в уме. Разложение числа 323 потребует от вас небольших усилий, а машина сделает это шутя. Но перед серьезными числами в несколько сотен знаков компьютер уже практически бессилен. Ему придется перепробовать так много вариантов, что ответ появится только тогда, когда давно уже перестанет представлять интерес. Квантовый же алгоритм разложения на множители обходится без лавинообразного роста числа операций. Требуется только достаточное количество кубитов, а как мы видели, уже 1000 кубитов позволяет оперировать с очень значительными числами. Причина, по которой квантовый компьютер исполняет некоторые избранные алгоритмы несравненно быстрее, чем обычный компьютер решает ту же задачу с помощью доступных ему методов, как раз в том, что волновая функция всех кубитов вместе взятых, подчиняясь уравнению Шрёдингера, эволюционирует во времени как единое целое. Дело даже не в том, что, как часто можно услышать, каждый кубит является нулем и единицей одновременно. Эта фраза означает попросту, что состояние кубита может быть какой-то комбинацией, а малое умноженное на а большое плюс б малое умноженное на б большое с любыми числами, а малое и б малое. Сила квантового компьютера происходит не столько отсюда, сколько из запутывания различных кубитов и комбинирования состояний, относящихся к группам кубитов. Например, волновая функция группы из 4 кубитов может выражаться как комбинация состояний группа А большое, А большое, А большое и еще одно А большое. Группа Б большое, Б большое, Б большое и еще одно Б большое. И группа, где перечислены через запятую А большое, Б большое, А большое, Б большое, наугад выбранных мною для иллюстрации из 16 возможностей, каждая с каким-то сопровождающим его внутренним числом. Ни про один кубит из 4 при этом нельзя сказать, что он представляет собой 0 и 1 одновременно. эволюционирует же во времени, как всегда в квантовой механике, вся комбинация целиком. То есть А малое, умноженное на скобки, в которых перечислены через запятую А большое, А большое, А большое и еще одно А большое. К этому прибавляем Б малое, умноженное на скобки, в которые через запятую идут Б большое, Б большое, Б большое и еще одно Б большое. И, наконец, прибавляем третье слагаемое, С малое, умноженное на скобки, где перечислены через запятую А большое, Б большое, А большое, Б большое. Собственно говоря, эволюционируют внутренние числа А, Б, С малые и так далее. Изменяются таким образом, чтобы к концу вычисления самое большое из них сопровождало правильный ответ. Если правильный ответ выражается комбинацией больших букв А, Б, А, Б, то есть числом 5, то больше других должно стать число С малое. Конечно, эволюционируя в ходе выполнения алгоритма, волновая функция может представлять собой комбинацию всех состояний, всех 16 в только что приведенном примере 4 кубитов, всех 1024, если кубитов 10, или всех 1, 2, 6, 7, 6, 5, 0, 6, 0, 0, 2, 2, 8, 2, 2, 9, 4, 0, 1, 4, 9, 6, 7, 0, 3, 2, 0, 5, 3, 7, 6, если кубитов 100. Перед каждым состоянием в результате исполнения квантовой схемы вычислений появится какое-то внутреннее число, определяющее вероятность при финальном измерении. При желании можно думать, что квантовый компьютер пробует все ответы, правильные наряду со всеми неправильными. Но для правильного алгоритм выращивает внутреннее число, дающее самую большую вероятность. Все это неплохо в принципе, но на практике деликатные физические системы легко выходят из-под контроля. Теоретическая схема работы квантового компьютера исключает обмен информацией с окружающей средой в процессе исполнения алгоритма. Но на практике полностью исключить взаимодействие с ней нельзя. И в результате среда так и норовит внести неконтролируемые изменения в состояние кубитов. Кроме того, какие-то из преобразований, составляющих схему квантовых вычислений, упомянутые ранее Синод и его друзья, могут выполняться неточно. У каждого физического устройства есть показатель надежности, и это никогда не 100%. Финальное измерение также может произойти с ошибкой. Наконец, кубит может втянуться в разговор, взаимодействие, с соседним кубитом, в результате чего возникнут непредусмотренные изменения в их состоянии. При этом ошибки, случающиеся в квантовых компьютерах, более разнообразны, чем в обычных. Там сбой может состоять только в неконтролируемой замене нуля на единицу или наоборот. Средства борьбы с этим развиты чрезвычайно хорошо, в том числе, конечно, из-за необходимости постоянного использования в интернете, и сводятся тем или иным образом к передаче избыточной информации. Иллюстрацией может служить самая незамысловатая схема утроения. Вместо нуля вы передаете 3 нуля, а вместо единицы, понятно, 3 единицы. Если в таком случае принимающая сторона получила, скажем, сигнал 0-1-0, то в предположении, что произошла одна ошибка, а не две, что менее вероятно, его следует воспринимать как 3 нуля, то есть попросту 0. Это далеко не конец истории про коды, исправляющие ошибки, но она представляет собой отдельный большой предмет, углубляться в который здесь незачем. Квантовый аналог этой единственной классической ошибки — случайная замена в кубите состояния А на состояние Б, или наоборот. Но кроме этого, с кубитом может случиться что-то совсем другое, не имеющее классического аналога. Замена состояния А плюс Б на А минус Б — это два различных состояния, дальнейшая эволюция которых приведет к различным финальным волновым функциям всей системы. Или даже появление произвольной фазы перед одним из состояний А и Б. Подробности здесь требуют углубления в комплексные числа, и не только. Мало того, что квантовых ошибок больше, исправление их на первый взгляд кажется невыполнимой задачей. Проблема возникает уже с избыточностью. Нельзя создать копию квантового состояния, не разрушив оригинал, теорема о запрете клонирования, упоминавшаяся в предыдущей главе. Поэтому отправить три, да и два одинаковых состояния вместо одного попросту невозможно. Если этого мало, то есть еще одно обстоятельство, тоже фундаментальное. Нельзя подглядывать, как идут квантовые вычисления. Измерение, выполняемое с целью проверить, нет ли сбоя, разрушает волновую функцию, и из всех содержавшихся в ней возможностей остается одна. Волновая функция коллапсирует, вычислению конец, преждевременный. Борьба с квантовыми ошибками выглядит проигранной еще до того, как она началась. Поэтому неудивительно, что энтузиазм в отношении квантовых вычислений находился на крайне низком уровне до 1995 года, когда был открыт первый квантовый код для исправления ошибок. На помощь пришла запутанность. Из состояния одного кубита, а малое, а большое, плюс b малое, b большое, с любыми внутренними числами, а малое и b малое, можно создать состояние трех кубитов, а малое, умноженное на скобки, в которых перечислено через запятую, а большое, а большое, а большое и еще одно а большое. К этому прибавляем b малое, умноженное на скобки, в которые через запятую идут b большое, b большое, b большое и еще одно b большое. Здесь, во-первых, сохранились те же внутренние числа а малое и b малое, во-вторых, видна избыточность, а в-третьих, запрета на создание такого состояния нет, оно не представляет собой трехкратное повторение одного и того же состояния первого кубита. Избыточность встроена в него более тонким, если угодно, запутанным образом. Для этого, разумеется, нужны два дополнительных кубита, посторонних по отношению к тем, на которых в идеальной ситуации предлагается выполнять вычисления. Про них полезно знать, что их начальное состояние, скажем, а большое. Применяя преобразование синод к основному кубиту и первому вспомогательному, а затем еще раз к основному и второму вспомогательному, мы из исходного а малое а большое плюс б малое б большое создаем желаемое избыточное состояние, а малое умноженное на скобки, в которых перечислено через запятую а большое, а большое, а большое и еще одно а большое. К этому прибавляем b малое, умноженное на скобки, в которые через запятую идут b большое, b большое, b большое и еще одно b большое. Контрольные измерения затем выполняются таким образом, чтобы отслеживать изменения в состоянии вспомогательных кубитов. Из этих измерений можно сделать заключение о характере случившейся ошибки или о ее отсутствии, и в первом случае определить преобразование, не измерение, которое надо произвести над основными кубитами для ее исправления. Это тоже, разумеется, только начало истории про квантовые коды, исправляющие ошибки, но углубляться в нее здесь нет возможности. Идея, тем не менее, должна быть ясна — запутанность в действии. Вопрос сегодняшнего дня — успеваем ли мы бежать впереди накапливающихся ошибок? Для коррекции неизбежных ошибок мы добавляем новые кубиты к тем, которые теоретически необходимы для вычисления, а также выполняем дополнительные преобразования. Они тоже работают не идеально, и требуются дополнительные кубиты для коррекции ошибок, возникающих при коррекции ошибок. Кто кого? Сколько физических кубитов потребуется, чтобы надежно выполнять квантовые вычисления на 1000 идеальных кубитов? Миллион? Квантовое вычисление — это остроумный способ использования квантовых законов. Тот факт, что в специальных задачах квантовые компьютеры могут быть радикально эффективнее обычных цифровых компьютеров, можно считать свидетельством глубины квантовых ресурсов. А тот факт, что запустить квантовый компьютер со значительным числом кубитов непросто, свидетельством беспрецедентных сложностей, с которыми неизменно сталкиваемся макроскопические мы, когда желаем навязывать нужное нам поведение объектам, лежащим в основе вещей. Минимальные подробности в отношении конкретных реализаций кубитов таковы. Сверхпроводящие кубиты реализуются в виде колебательного контура, представляющего собой квантовую колебательную систему с характерными для нее дискретными уровнями энергии, глава 4, из которых первые два используются как состояние А большое и Б большое. Для создания кубитов на захваченных ионах используются электромагнитные ловушки, ограничивающие движение ионов в двух или всех трех направлениях. Низкие температуры при этом все равно необходимы. Преобразования, выполняемые над такими кубитами, обеспечиваются лазерными импульсами, которые меняют квантовое состояние ионов. Фотонные кубиты также опираются на низкотемпературные технологии, такие как сверхпроводящие однофотонные детекторы на нанопроволоке. Они обеспечивают высокую эффективность обнаружения фотонов. Состояние кубита реализуется в том числе как различные поляризации, а необходимые преобразования осуществляются с помощью оптических устройств, таких как светоделители и вращатели фазы. Для управления кубитами, основанными на ядерном магнитном резонансе, используются радиоимпульсы. Квантовые компьютеры, как примеры управления эволюцией квантовых систем, могут оказаться критически важными еще и для выяснения фундаментальных свойств квантового мира. Вспомним высказывание Дойча, слушайте в 11 главе, о том, что квантовый компьютер работает сразу в нескольких вселенных, которые, однако, не расходятся навсегда, а снова сливаются, если квантовый компьютер работает без сбоев и, в частности, не делится информацией о своем состоянии с окружающей средой. Воображение не может не будоражить вопрос об искусственном интеллекте высокого уровня, который, возможно, удастся когда-нибудь реализовать в квантовом компьютере. Что он расскажет о своем существовании в качестве эволюционирующей волновой функции? Мы еще вернемся к этой теме в главе 21.